Лёрн повернул на запад, по зеркально-гладкой горловине залива, в тени холмов, а после вышел на ледяное поле, где брал начало Великий Ледник. Идти по льду куда лучше, чем по воде. Парус тех же размеров мог дать скорость в 10 раз выше. Но это стоило огромных усилий. Фит понимал, что через час им придется сменить рулевого или остановиться, чтобы дать Лёрну передохнуть. Приглядевшись, Херсир увидел, что Лёрн уже немного пошатывался, а в его глазах, видневшихся над краем воротника, читалась усталость. Они промчались ледяным полем цвета рыбьей чешуи и прошли через кольцевую гряду, где из стеклянного льда, подобно осколкам кости, торчали ледниковые морены. Лодки балтов неустанно следовали за ними. Хороший челн балтов из морского дерева и китовой кости – это одно, но дракар Аскаманов совсем другое, особенно если он принадлежал вождю Этта. Возможно, им удастся выжить. Надежда была хрупкой, и Фит выругал себя даже за одну мысль о ней, из-за боязни сглазить. Но все не так уж и плохо. Они могли избежать резни балтов и найти убежище. Их единственная надежда лежала в градканцах. Градканцы были основной силой на западе. Живя в нескольких эттах вдоль изломанного хребта ледникового поля, менее чем в дне пути. Что более важно, на протяжении жизни шести последних вождей между градканцами и аскаманами царил мир. И что еще важнее, градканцы и балты ссорились и обогряли снег на протяжении 10 поколений. Фит обрадовался, когда Гутекс увидел впереди первые градканские паруса. Наверное, на одном из дозорных постов заметили, как они мчались по ледяному полю и передали по цепи аванпостов сигнал, пока вождь градканцев не приказал своим воинам встретить и помочь аскаманским гостям. А затем он обреченно понял, что это было не так. «Мы слишком далеко», – пробормотал он. «Что?» – спросил Бром. Он как раз пытался зашить порез костяной иглой с продетой через нее проволокой. В рукавицах подобная задача была не самой легкой, но на холодном фенрисийском ветру их лучше было не снимать. Работа Брома продвигалась довольно медленно. «Мы еще слишком далеко, чтобы нас могли заметить дозорные», — сказал Фит. «Они идут сюда, потому что знали о нашем приходе». «Черт!» — крякнул Бром. Фит взглянул на паруса градканских челнов. Они были самой видимой на расстоянии частью корабля, поэтому их часто использовали для оглашения намерений. Соломенно-желтый парус приглашал к торговле и обмену. Фиолетовый символизировал скорбь. Скорбь всего это, оборванную нить вождя или королевы. Белый парус, как тот, что был сейчас на дракаре Фита, означал дружеские намерения и посольства. Черные паруса, как те, под которыми пришли балты, были парусами опасности, ибо скрывались в ночи, отвергая тем самым обычаи. Красный же парус означал желание в открытую нести смерть. Паруса градканцев были красными. Фит уселся возле вышнеземца на дрожащем носу дракара. «Что ты такое?» – спросил он. «Что? Что ты наделал? Почему ты втянул нас в это?» «Я ничего не делал», – Фит покачал головой. «Красные паруса! Красные паруса!» Годи говорили между собой через земли мертвых. «Сначала на нас напали балты, а теперь и градканцы. Кто еще?» «Теперь все земли живых ополчились против нас, или только против тебя?» «Я не понимаю, о чем ты говоришь», — сказал вышнеземец. «Ты хочешь здесь погибнуть?» — спросил Фит. «Нет». «Что ж», — ответил Херсир, — «ты определенно приложил усилия к тому, чтобы именно так все и случилось».